сука, блядь! Она быстро ёкается нахуй, блядь! Вырвала нахуй быстро эту песню, блядь! Телефоню! Сейчас пиздашки получишь! Кому сказал, выключил нахуй! Сука, тебе такое еще рано слушать! Иди Киркорова слушай, блядь! Киркас, сука! Вырвал нахуй, блядь! Ты пиздашки получишь! Сука, иди к бабочке своей, блядь! Иди дрочи, сука! Гондон! Иди, сука, лакери своей твари отлежи, блядь! Вот ты, сука, отец твой пидор ёбаный! Он тебя ебёт! А мать лизать заставляет! Понял, сука? Гондон, блядь! Это жизнь не для таких пидорасов, как ты, блядь! Ищут кочевья близко, но мне это подвезло. Ночью в темном подвесу, арус кочева хоро. Я арус разрывающего дня. Я арус разрывающего дня. Жопа рассыпает, и за срочку прослушу. И всю ночь я буду брать, пока в жопу не кинут. Я арус разрывающего дня. Я арус разрывающего дня. Разрывающего дня! Я завтра по утру, что вы просто расслушаете, как вода!